Служебный вертолет Bell Jet Nager пронесся над оврагами и лишенными растительности хребтами горной гряды Санта-Ана. Тень от него бежала впереди, поскольку пятница подходила к концу, и солнце садилось на западе. На подлете к каньону святого Джима Лемюэль Джонсон выглянул в иллюминатор и увидел внизу, на узкой полоске голой земли, 4 автомобиля из окружного отдела полиции. Рядом с каменной хижиной стояли еще несколько машин, включая универсал патологоанатома и джип Чероки, вероятно, принадлежавший убитому. Вырубка была небольшой, и пилоту едва хватило места для посадки вертолета. Еще до того, как перестал трещать двигатель и остановились лопасти, бронзовые в лучах заходящего солнца, Лем выпрыгнул из вертолета и заспешил к хижине. В 2 шагах за ним следовал Клифф Соамс, его правая рука. Уолт Гейнс, шериф округа, вышел из дома навстречу Лему. Гейнс был крупный мужчина, 6 футов 4 дюймов ростом и весом 2 фунтов с широченными плечами и крепкой грудью. Пшеничные волосы и васильковые глаза делали бы его похожим на киноидола, если бы черты лица не были такими грубыми. Ему было 55, а выглядел он на 40. Прическа его была не намного длиннее той, которую Гейнс носил во время 20-летней службы в морской пехоте. Несмотря на различия в цвете кожи, Лем Дженсен был черным, а Уолт — белым. В облике Лемюэль был на 7 дюймов ниже и на 60 фунтов легче Уолта. В происхождении Джонсон вырос в зажиточной семье, в то время как родители Гейнса были бедняками из Кентукки. В возрасте, наконец, Лем был на 10 лет моложе шерифа. Они были друзьями. Больше, чем друзьями. Почти братьями. Вместе играли в бридж, рыбачили и получали ни с чем не сравнимое удовольствие, сидя в шезлонгах на веранде друг у друга, потягивая пиво «Корона» и решая мировые проблемы. Даже их жены стали подругами, невероятный случай, по мнению Уолта, поскольку, как он сам говорил, «моей старухе никто не нравился, с кем бы я ее ни знакомил за все эти 32 года». Для Лема дружба с Уолтом Гейнсом тоже была исключительным событием, так как он очень трудно сходился с людьми. Он отдавал всего себя работе, и ему не хватало времени для того, чтобы простое знакомство переросло в дружбу. С Уолтом, правда, все было проще. Они сразу стали друзьями, без всяких церемоний, моментально углядев сходство взглядов и привычек. Уже через 1/2 года со дня знакомства у них было чувство, что они знают друг друга с детства. Лем ценил эту дружбу почти так же высоко, как свой брак с Кариной. Если бы у него не было возможности расслабиться в компании Уолта, то работа совсем бы доконала его. Когда лопасти вертолета перестали вращаться, Уолт Гейнс сказал: «Не могу понять, почему вы, федералы...» Федералы, то есть сотрудники Федерального бюро расследований, ФБР, заинтересовались убийством какого-то немытого скваттера. «Ну и хорошо», — сказал Лем, — «тебе и не надо это понимать. Во всяком случае, я не предполагал, что ты сам приедешь. Думал, пришлешь кого-нибудь из своих 6. Агенты УНБ, Управление национальной безопасности США, не любят, когда их называют 6. Глядя на Клиффа Сомса, Уолт спросил: «Он ведь обращается с вами как с 6, не так ли?» «Он тиран», — подтвердил Клифф. Ему шел 31-й год, рыжие волосы и веснушки. Больше похож на серьезного молодого проповедника, чем на агента Управления национальной безопасности. — «Слушай, Клифф, — сказал Уолт Гейнс, — ты должен понимать, откуда произошел Лем. Его отец